солнца и ветра пенье, и все радуги и цвета. Взгляд от наших устремлений, познать источник жизни и добра. Благодарен Богу я, будет вечная любовь.